Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Ездры. На прошлой неделе мы рассматривали первую главу этой чудной книги Ездры. Мы упомянули об указе или декрете, провозглашенном языческим царем, дававшем право еврейским пленникам вернуться в свою родную страну, в Иерусалим, если они этого желали. Тысячи душ возрадовались, что они могли вернуться на родину, хотя многие из них родились в пленении или ссылке. Однако большое число евреев предпочло оставаться в стране, где они родились, хотя в ней и не было храма Божия. Они приспособились к жизни в чужой стране и решили оставаться в ней, вместо того, чтобы возвратиться в Иерусалим, город их отцов, который был в руинах, и храм его был разрушен. Как мы уже говорили раньше, обе книги Паралипоменон содержали в себе религиозную историю народа главным образом и были написаны для ободрения духа народа, чтобы возбудить в нем любовь к храму и желание восстановить его. Если мы помним эту истину, это поможет нам ясно понимать содержание книги Ветхого Завета при их и нашем с вами изучении. Несомненно, что возвратившиеся в евреи были обрадованы не только разрешением вернуться и восстановить храм, но и дарами золота и серебра, которые они получили от царя Кира, который повелел, чтобы сосуды храма были возвращены также, которые были увезены в Вавилон во время пленения. В течение 70 лет эти золотые и серебряные сосуды победители держали в своих руках, но теперь израильтяне получили их назад. Сделана была точная перепись всех драгоценностей, потому что сказано в 1 главе 7 стихе так: «И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил их в доме Бога своего. И он счетом сдал их Шишбацару, князю Иудину». Приятно также читать о том, что многие главы семейств присоединились к числу возвратившихся в Иерусалим. Но наиболее всего отрадно вспомнить, что большое число священников возвратилось в Иерусалим. С другой стороны, заметно, что левитов было небольшое число. Священники чувствовали, что указ царский давал им возможность восстановить служение в храме. Священников оказалось в 10 раз больше, нежели левитов. Возвращенцы думали также об общем восстановлении родной страны. Они увеличили с собой население Иуды и также перенесли с собой вдохновение тем собратьям, которые оставались в стране и служили победителям над собою. Но ясно, что главное стремление было к тому, чтобы восстановить жертвенник Господний. Мы читаем, что они доброохотно пожертвовали средства, которые принесли из Вавилона, собрав их там, чтобы снова восстановить поклонение Господу в Иерусалиме. Заметьте слова в книге Ездры, 2 главе, 68 стих. «Из глав поколений некоторые, пришедшие в дом Господню, что в Иерусалиме, да доброохотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его, по достатку своему, и дали 100 священнических одежд». На второй год по возвращении они собрались все вместе с благодарными сердцами и принесли дары свои Господу и жертвы всесожжения по повелению Моисея, данному столетия тому назад. И так были восстановлены утренние и вечерние жертвоприношения. Читаем в книге Ездры, 3 главе, 4 стихе: «И совершили праздник кущей, как предписано, с ежедневным приношением в определенном числе, по уставу каждого дня. Был заложен фундамент для храма, который был разрушен почти 100 лет назад. Это являлось большим торжеством для народа. Священники были одеты в их одежды, и левиты играли на музыкальных инструментах. Народ, приготовившийся строить храм, воздавал Господу великую славу и честь. Основным песнопением были слова: «Хвалите и славьте Господа, ибо Он благ, «Ибо вовек милость Его к Израилю». 3 глава, 11 стих. За этими песнопениями следовали разностные возгласы народа, потому что основание храма было уже положено. Священная история передает чувства старейших людей, которые помнили славу храма Соломона. Сказано о них, что они плакали. Таким образом, радость и слезы были смешаны вместе. Так это часто случается и в труде для Бога. Есть много причин, чтобы мы благодарили Бога, но есть и много чего, что заставляет нас проливать слезы. Читаем в 3 главе 13 стихе. «И не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко». Это святое возбуждение, однако, влияло по-иному на тех людей, которые не смотрели с радостью на возвращение пленников в Иерусалим и в их родную их землю. Четвертая глава этой книги открывается указанием на то, что там были противники начинаниям евреям. Эти жители были поселены там Вавилоном для обрабатывания земли. Они платили подати победителям. Некоторые из этих самарян пришли в Иерусалим на праздник, но они не чтили там Иерусалим и храм, как это делали евреи. Однако они предложили свои услуги Зарававелю помогать в постройке храма. Но это был хитрый подход, чтобы повредить стремлению евреев построить храм. Такой союз принес бы только потерю и расстройство. Они заявляли, что хотели поклоняться Господу. Зарававель, будучи человеком благочестивым, вероятно, искал указания от Господа и увидел опасность в таком союзе, поэтому он отклонил их предложение. Его слова были краткими. «Не строит вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить Господу». 4 глава, 3 стих. Как это часто случается в жизни, оппозиция увеличилась. Стало ясно, что начались интриги, потому что эти люди, говорившие о своем желании помочь строительству, начали тормозить его, как только могли. Они возводили клевету на евреев, наняли советников, которые обвиняли Зарававеля и начальников по постройке храма. Когда царь Кир был на престоле, они старались всякими способами повредить делу восстановления и строительства. Когда престол в Персии занял иной царь, они почувствовали, что могут действовать смелее. Гнев Ис разгорялся все больше, и они решили написать письмо царю, отвергая необходимость этого строительства, планируя достичь две цели. Первое. Остановить постройку храма. И второе. Заслужить доверие. Якобы они слишком озабочены, чтобы престол Персии процветал. Это имело свое влияние. Строение храма было остановлено согласно указу царскому, потому что противники посеяли страх восстановления в Иерусалиме. Казалось, что противники дела Божие одержали победу. Мощь Иерусалима и Иуды в прошлом подсказывали Персии, что Иерусалим опять возмутится. Им казалось логическим делом остановить восстановление Иерусалима и храма. Читаем в книге Ездры, 4 главы, с 23 по 24 стих. Когда письмо Артаксеркса было прочитано перед обвинителями, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и силою, вооруженную рукою, остановили работу их. Тогда остановилась работа при Доме Божьем, который в Иерусалиме, до второго года царствования Дария, царя персидского. Почему совершилась эта атака на строение храма? Враги ясно знали, что храм был объединяющим центром для евреев. Скиния в пустыне, построенная под руководством Моисея, являлась центром и пунктом национальной жизни. Также и храм Соломона был также центром. Целью Бога являлось желание, чтобы народ Иуды имел это чудное, драгоценное духовное наследство. Ежедневные переживания бывали горькими или сладкими, но религиозная жизнь и храм являлись центром всего. История учит, что отступление от духовной жизни ведет неизменно к поражению в личной и народной жизни. Они успевали, когда служили Господу всем сердцем. Священное Писание содержит в себе принцип божественный относительно нашего отношения к Богу и к Его результатам. Некоторые имеют успех материальный, и этим помогают делу проповеди Евангелия. Для других же не является главным делом материальное благословение, но благодать Божия для победы трудностей, напряжения и беспокойства. Мы не можем избежать трудностей жизни только потому, что являемся верующими в Иисуса Христа и знаем силу Духа Святого, пребывающего в нас. Однако мы можем иметь мир Божий, превосходящий разумение наше, владеющий нашим умом и сердцем. Это зачастую бывает более сильным свидетельством о силе Божьей, чем материальное благословение. Да поможет нам Бог проявлять уверенность в Его силе и премудрости, основанную на Его духовных истинах и действиях, содержавшихся в жизнедающем Слове Божьем. Аминь.